Первый удар София выстреливает левой рукой и тут же пробивает правой, так и не поняв, что я сместилась в сторону от ее удара. Сместилась нарочито далеко, практически на шаг в сторону, оказавшись у нее сбоку. Она кажется мне медленной и предсказуемой, словно муха в сиропе. Глядя на нее, я понимаю, почему мне не хочется ни убивать ее, ни сражаться с ней. Когда я встала напротив Славы, я ощущала вызов. Против Лунга и Мясника, смертельную опасность. Здесь же нет ни того, ни другого. София разворачивается ко мне всем корпусом, и я отмечаю, что она проваливается на левую ногу. Ей не поставили порхание бабочки, она тяжела на ногах и в маневре. Она у нас в сборной по легкой атлетике, но танцевать и бегать – разные вещи. Смотрю на нее, наклонив голову. Если я правильно понимаю ее, то так и есть. Удар рукой, который я легко отбиваю в сторону ладонью и тут же, подтянув правую ногу к левой, выстреливает вперед левой, пробивая прямой удар ногой в живот. Вернее, это ей кажется, что она выстреливает. Блокирую и этот удар. Стандартная двоечка. Продолжения атаки нет, плана на бой нет, чистая агрессия и сила. Конечно, не стоит недооценивать агрессию и силу, потому что этого обычно хватает, но не против противника, который сильнее и опытнее. В моем случае, еще и с боевым предвидением, с умением в совершенстве владеть своим телом. София рычит и набрасывается на меня, ее удары становятся все более размашистыми, она уже не контролирует свою стойку, проваливается на замахах. Тактик в голове лениво замечает ее ошибки, показывая, как и что можно было сделать. Вот тут, поймать ее на противоходе, просто шагнуть вперед и выставить локоть, удар, будет разбита переносица. Тут, поймать руку на возврате и выломать локтевой сустав против сгиба. Здесь, ударом в колено снова напомнить Софии, что коленные чашечки – это привилегия. Много чего можно сделать с Софией, но мне уже как-то и неохота. Потому что, я могу все это сделать и даже больше. Она больше не страшна мне, она не была страшна с того самого момента, как я очнулась в больнице под капельницей, но это я понимала разумом. Тело же каждый раз сжималось и выбрасывало адреналин при звуке ее хохота или этого «Эй, Хеберт, сюда иди, дылдачкастая». Но сейчас даже до тела, до подсознания дошло, что София Хесс мне не соперник, ни на каком из уровней. Как говорилось в одном фильме, только если мне свяжут руки и завяжут глаза, хотя и тогда, нет, по-хорошему надо мне уже идти к сплетнице, проверить, как там Бакуда, чем они занимаются, но оставить Софию вот так, тоже не годится. В конце концов она сама напросилась на урок. Если прямо сейчас отбросить маску в сторону, фигурально выражаясь, то есть на самом деле, призвать насекомых покрыть мне лицо и показать, что я и есть мясник 15, то педагогический эффект, конечно, будет достигнут. Но мне охота не просто напугать ее, а показать, что все ее усилия тщетны. Показать разницу между нами. Заодно опровергнуть ее дурацкую философию. Все это хищники и жертвы. То есть мне охота не просто поколотить или напугать ее, мне охота именно доказать свою правоту, одолеть ее в споре, а не в драке. Потому что в драке у нее нет никаких шансов. Значит, сперва нужно показать ей это. Отпрыгиваю в сторону. София остается на месте, она следит за мной сузившимся глазами и тяжело дышит. Да, я знаю, выносливость в рукопашном бою требуется совсем другая, чем в беге, а она выложилась на полную за эти несколько секунд. Что же это такое, София? Говорю я, качая головой. А ведь я тебя побаивалась. Думала, что ты умеешь что-то. Заткнись. Коротко бросает она и кидается в атаку. Отбиваю прямой удар ладонью, блокирую его, этой же рукой увожу в сторону другой удар, подставляю основание ладони, встречая голень ее ноги, когда она пытается пробить снизу. Поворачиваюсь к ней боком, прячу руку за спиной, словно фехтовальщик. Отбиваю удары, перенаправляю их, сама же стою на месте, не сдвигаясь ни на дюйм, только защита. Удары сыплются градом. Ярость Софии придает ей сил, она рычит, обнажая свои белые зубы в оскале. Наконец она пробует мощные удары, находясь уже почти вплотную ко мне. Я просто останавливаю удар локтем в голову, останавливаю, уперев ладонь в предплечье. Подняв ногу, сбиваю удар коленом в живот. Опускаю ногу рядом со стопой Софии, выставляю колено, прижимая его к ее колену с противоположной стороны и подаюсь вперед всем телом, перенося центр тяжести. София падает на землю и перекатывается. Прием называется «Нога змея», и в обычных условиях у меня вряд ли получилось его провести. Однако против Софии с моим явным преимуществом я сейчас не то что ногу змею могу провести, я могу тут начать приемы из профессионального рестлинга начать использовать, все эти «воткни головой в землю и упади задницей на лицо противницы». Я могу сделать с ней все что угодно и, пожалуйста, прекратите советовать мне «выкрути ей соски», посылаю я мысль своим мясникам. «Ты», — выдыхает София, тяжело вставая с земли, ее грудь ходит ходуном, она жадно глотает воздух. «Еще бы, в таком темпе работать, дыхалка не железная». «Хеберт», — говорит она, замолкает, задыхаясь и мотает головой. «О, так я снова по фамилии, потеряла свои привилегии обращения по имени», — говорю я. «Какая жалость, что за кто ты вообще?» Начинает было она, но я не даю ей договорить. «Если она сейчас сама все поймет, потеряется педагогический эффект. Значит, кто я такая? Шаг вперед и удар. Скорее, толчок. Я не хочу калечить ее. Не хочу, чтобы боль мешала ей слушать меня, но и позволять думать тоже не могу. Основанием ладони не в грудную клетку, а в плечо, но этого хватает. София отлетает в сторону. Катится кубарем по земле. Тяжело возится там. Встает на четвереньки, поднимает голову, в поисках меня. Кто ты такая, София? Спрашиваю я, шагая к ней, что за идиотская у тебя философия и какого черта ты позволяешь себе лезть в мою жизнь со своими уроками? А, я оказываюсь рядом с ней и отвешиваю ей оплеуху, ее голова мотнулась в сторону, она охнула и схватилась за щеку. Вставай, София, вставай, соберись, ты же хотела преподнести мне урок, вот она я, преподноси. София Синси, она встает на ноги и вытирает кровь, бегущую из разбитой губы, открывает было рот, но я снова бью ее по лицу, и она снова катится по земле, собирая пыль на свою модную короткую куртку. «Ну нет, София, ты поговорила, сейчас я буду говорить, а ты слушать». «Поняла». Она садится на землю и смотрит на меня неверящим взглядом. «Ты как, сука, стой». Она встает на ноги и поднимает руки, становясь в стойку. У нее дрожат колени, она не бугай по классификации СКП, как Слава, ей уже досталось. Толчок, от которого она пролетела несколько метров и теперь плетью повисла рука. Две оплеухи, скорее всего, сотрясение обеспечено. Я сдерживала силу, но теперь вижу, что нужно бить еще слабей, иначе София быстро закончится. А я только начала. Но в любом случае, София Хесс не собирается сдаваться. Она не заплачет и не станет просить о пощаде. Хотя я могу и заставить. Кажется, я сказала, молчать, ты не слышала. Миг я оказываюсь рядом с ней. Ее зрачки расширяются, но она ничего не успевает сделать, ее отбрасывает в сторону и она исчезает. Тактик в моей голове взывает сиреной, словно бы вспыхивают красные лампы, и я инстинктивно выхватываю из кармана телефон и кидаю его туда, где долю секунды назад была София, забывшая обо всем и применившая способность. Вспышка. Из воздуха вываливается София, она падает на землю с таким звуком, словно на разделочную доску шмякнули кусок сырого мяса. Шлеп. Она падает, не попытавшись смягчить удар, подставить руки, повернуться, хотя бы напрячь тело перед ударом. Она, без сознания, или мертва, черт, новая жертва мясника, на этот раз молодой страж, завтра все газеты с таким заголовком выйдут. Подбегаю к ней, наклоняюсь, дышит и слава богу, рядом лежит мой телефон, уровень зарядки, 0, а ведь была на 97%, сучка реагирует на электричество, ее тело, проводник энергии даже в призрачном состоянии, услужливо сообщает ток. Теперь ты знаешь, как нейтрализовать ее единственный козырь, обвязать ее елочной гирляндой и воткнуть в сеть, изнасиловать и сожрать, советует кто-то из мясников, и чего вам в мокрицах не сидится, спрашиваю я, нормально же было все, кто же захочет в мокрице сидеть, когда ты тут призрачному сталкеру соски собралась выкручивать, резонно замечает язва, это когда ты спишь или на уроке сидишь, то лучше в таракане пересидеть, но когда такое, не собираюсь я ей ничего выкручивать, жаль, ты подумай, подумай, сучка над тобой в школе издевалась, да еще и оправдание себе придумала, а когда стало туго, то хотела в призрачной форме сбежать, уверенная в себе тварь, если ее сейчас отпустить как бы проблем не было, говорит язва, ты не подумай, мне все равно, да насрать, встревает мясник первый. «Делай с ней что хочешь, эта девка мне даже не интересна, убей ее и пошли отсюда в магазин, новые планшеты покупать, сдается мне, джентльмены, что вы меня эксплуатируете, Я смотрю на Софию, призывая силы той из мясников, что умела управлять кровью и видеть ее. Судя по картинке, София переживает не лучшие времена, а ведь я с ней не закончила. Все-таки надо было силу дозировать, это не слабо. А с другой стороны, большую часть ущерба нанес мгновенно разрядившийся аккумулятор моего телефона. Я сажусь рядом с лежащей в беспамятстве Софией и гляжу на нее, испытывая противоречивые чувства. С одной стороны, так ей и надо, и вообще могла бы и голову открутить, а с другой вот нету у меня сейчас гнева на нее. Ни гнева, ни ненависти, ничего. Жалость есть, и не за то, что она тут избитая лежит, а за то, что в голове у нее хлам. Встаю и иду в ту сторону, где лежит ее рюкзак. Забираю его, открываю, беру ее телефон, иду обратно. На обратном пути в разбомбленной рубке какого-то буксира, лежащего на боку, выдираю пучок проводов. Ток в моей голове просто прыгает от радости. Технарить, технарить. Возьми вот такой провод, советует он. Нужно, чтобы меньше сопротивления было. Напрямую коротить не будем. Давай устроим все вот так, а посредине – браслет. Ей на руку, чтобы если очнулась и захотела в призрачное состояние уйти, ее так током шибануло, что тапочки слетели бы. Да, вот этот красный. И синий возьми, оплетку сними. Жаль, что у нас моих инструментов нет. Я-то тебе говорю, можно создать не просто наручники, а модуль коррекции поведения. Кстати, я же могу механических насекомых собрать. Нет, стоп, ты не сможешь ими управлять. О, механизмы, которыми смогут управлять твои насекомые. Вот, и для начала, металлические пауки. На основе часовых механизмов, они с автоподзаводкой, смогут быть автономными. Или реактор для поглощения белковой массы, набьешь его насекомыми, уже топливо. Вот у тебя проблемы с размерами, так чего ко мне не обратилась. Летающие дроны, ползающие, прыгающие, с кумулятивными зарядами, осколочно-фугасными и боеприпасами нелетального воздействия, от резиновых пуль до электрошока. И да, бензопила, конечно же, что серьезно. У меня перед глазами встала армия металлических пауков, летающих дронов и шагающих роботов с автоматами в руках. А я-то над выведением больших насекомых бьюсь. Конечно, Т-технари вообще элита среди кипов. Остальные кипы, они как не такие гибкие. Взять и сломать, только технари, т-т-т творят. Слушай, а я ведь могу тебе летающий костюм сделать, или просто транспорт, на вроде воздушного мотоцикла или автомобиля. Можно и джетпак, но, ну тогда уж лучше мотоцикл, или даже автомобиль, с климат-контролем. Много деталей понадобится, и автомобиль, хороший, две штуки, и цех, мастерская с оборудованием. Сперва я помощника соберу твоими руками, а потом можешь мне таракана оставить. Я через него все остальное сам сделаю, тебе даже отвлекаться не надо будет. Ток разгорячился, забыл даже, что заикается. Все верно, ведь у него уже нет тела, заикание у него в подсознании находится, а когда он про него забывает, то его и нет. Тем временем мои руки под управлением тока быстро собрали ожерелье из проводов, прикрепили к телефону Софии и надели ей на шею. Телефон я опустила ей в карман. Полюбовалась на дело рук своих. Ну а теперь, не смей, слышишь, предупреждает меня голос мясника первого, не вздумай, вот просто забудь нахрен, давай, Тейлор, жги, подначивает меня Свара, давай, давай, я хочу на это посмотреть, ты не понимаешь, дура, рычит мясник, там же ограничения, это же не просто, Тейлор, и правда, начинает было Эдвард, но я уже, накопила слюну во рту и плюнула Софии прямо в лицо, ну все, очкастые, ты, труп, говорит мясник, никто не должен знать, что мясник умеет лечить, дура ты, да чего тут такого, пожимаю я плечами, плюнуть и растереть, господи, да я могу сутками на людей плевать, и не только на людей, на объекты материального мира и философские учения, особенно на такие ущербные, как у этой атлетки, вот прямо слюной и от рассвета, и до заката, я смотрю вниз, на Софию, ничего не меняется, она по-прежнему очень плоха. Слюна мясника не действует, не мог меня Эдвард так обмануть, не верю я в такое, ты не понимаешь, где-то глубоко внутри вздыхает мясник, как только слюна отделяется от языка, она теряет свойства, что, ты не плевать в людей будешь целыми днями, а лизать их, как ты там сказала, объекты материального мира и философские учения, тоже будешь лизать, оно тебе надо, лучше, чтобы мир не узнал про эту способность, очкастая, мясник может быть сумасшедшим, может быть страшным, даже может быть глупым, На Свару взгляни, эй, но мясник не может быть смешным, а мясник, который лижет девиц на улицах, это посмешище, материал для смешных мемов. После такого моя репутация рухнет, так что не вздумай. Смотри-ка, а я нашла, чем могу тебя шантажировать. Говорю я мяснику, но не переживай, я не буду засовывать язык в Софию Хесс или облизывать ее, чтобы там не говорила язва, а я бы посмотрела на это, вставляет язва, а чего, хоть какое-то развлечение, а то в мокрицу выгнали и на мороз выставили. Моя еще какая-то голодная была и слабая больная, наверное, ну уж извини, какая досталась, пожимаю я плечами, когда я тебе буду мокриц сортировать. «Я придумал», — восклицает Ток, — «гравитационный костюм, вернее, шорты, или ну да, шорты, которые летают, а пока у нас нет летающих шорт, как бы мне эту мадам до своего логова дотащить, чтобы ее там использовать по прямому назначению, продолжить лекцию о вечном, задумываюсь я, какие есть идеи, я по городу с ней на плече не пойду, подружке своей позвони», — советует мясник, — «рюкзак ее открой». Вещи высыпи на голову ей натяни вместо мешка, чтобы если очнулась, не поняла где. Для пыток нужна подготовка, нужно будет ее раздеть догола, привязать к стулу или кровати и глаза завязать, уши заткнуть и оставить вот так на пару часиков. Можно было бы еще кляп в рот, но у нее нос разбитый опухает, она задохнется. Желательно, чтобы за это время она обмочилась, это делает человека еще уязвимее. Ах, да и подвал должен быть прохладный, а не теплый. Градусов 18-16, а ты, я смотрю, дело свое знаешь, туго, говорю я, вот только где я телефон достану, ее телефон на ожерелье пошел, мешает ей уйти в призрачное состояние, а свой я разрядила в нее бросила, ты у нашего гения технаря спроси, если он не знает, как телефон зарядить, то я, конечно, знаю, вставляем еще один элемент в цепи, заряжаем напрямую от ее телефона, смотри, и мои руки опять начинают жить собственной жизнью. Глава 34. Интерлюдия сплетница. Даже окончательно убедившись, что Бакуда наконец отрубилась в обнимку с бутылкой виски, Лиза все еще держала себя, не позволяла себе сорваться в неконтролируемый штопор, не позволяла себе устроить истерику или впасть в ступор. Даже после того, как она была совершенно уверена, что Бакуда никуда не денется из ее съемной квартиры, которую она арендовала на всякий случай, как конспиративное убежище, неизвестное выверту, даже после этого она все еще была на взводе, и не из-за Бакуды, нет, сумасшедшая бомбистка была надломлена психологически и физически, она боялась Леди Баг просто до судорог, сама мысль о копошащихся внутри нее личинках червей, заставляла ее расчесывать руки до крови, глотать виски прямо из горла и продолжать дрожать даже во сне, нет, Бакуда не убежит, не предпримет попытку напасть или соорудить новую бомбу. Лиза прошла в ванную, закрыла за собой дверь, сняла одежду, аккуратно положила ее на стиральную машинку, шагнула в душевую кабинку, также, педантично и аккуратно закрыла за собой дверь кабинки, выбрала режим и встала под струи горячей воды. И только сейчас она позволила себе отпустить себя, прекратить сдерживать страх, тревогу, стресс и усталость. Ноги подкосились, и она сползла вниз, съежившись в комочек и прижав колени к подбородку, а сверху лилась вода, стекая по ее телу. Ее била крупная дрожь. В течение этого дня она не раз была на волосок от смерти, и она была достаточно умна, чтобы понимать это. Она держалась на силе воли, на необходимости что-то делать, как-то спасать ситуацию, держать лицо, не показывать слабость. Бакуда ей было интересно, она игралась и только поэтому неформалы дожили до момента, когда Тейлор показалась на сцене, если бы она дрогнула, если бы показала ей, что игра проиграна, что она, сдается, то они бы все умерли задолго до того, как насекомые Леди Баг ворвались на пустырь позади заброшенного завода в доках. Каким-то звериным чутьем Бакуда понимала, кто именно из них ее соперник, и ей нужно было сломать именно ее, сплетницу. Потому Лиза и держалась. Не потому, что она была крепкая, не потому, что она была готова к противостоянию. Нет, в любой день недели Лиза предпочла бы склониться перед подавляющей силой и встать на колени, у нее было достаточно средств и ресурсов, чтобы в конечном итоге вывернуть все в свою пользу, однако сегодня сдаться означало умереть, потому она и держалась, а потом пришла Тейлор, Лиза уже потеряла надежду, она знала, что Тейлор дома, она знала, что она просто не видит свой телефон и как только увидит ее сообщение, тут же рванет на выручку, Она знала, сколько времени займет дорога, знала слишком много, но совершенно упустила из виду кое-что важное. Тейлор, леди Бак, ядовитый плющ, теперь мясник 15. Этого она не знала, правда не знала, не до того было, ведь сумасшедшая бомбистка Бакуда решила, что смерть ее босса – отличная карьерная возможность и начала действовать. Причем своей целью выбрала именно их, не формалов. Понятно почему, сразу замахнуться на Империю 88 или там барык, кишка тонка, но ей нужно было заявить о себе, чтобы выйти из тени Лунга. Из мелких команд оставались только они, не формалы. Команды Трещины и Трикстера вообще не местные и скорее всего находились не в городе, а найти неформалов легко, особенно если начать вживлять людям в голову бомбы. И когда началась погоня, перестрелка, все вот это, ей было не до Тейлор. И вчера тоже, босс вызвал ее и попросил организовать налет на банк, это вызвало у нее кучу вопросов, а босс надавил на нее, потом еще Брайан со своей сестрой и опекой, регент, который отдавил суке любимую мозоль. И честно говоря, она замоталась, не отследила, не поняла, не заходила на форум Паралюди онлайн вот уже несколько дней. Но когда Тейлор появилась перед ними, когда она вступила в прямую физическую конфронтацию вместо того, чтобы спрятаться поблизости и воздействовать через своих насекомых, вот тогда Лизу и стукнуло. Боже, подумать только, а она еще называет себя умником. Ну конечно, мясник 14 в городе, мясник погиб, новый мясник, Тейлор. Все сходятся. И если бы не личные проблемы, если бы не новые приказы босса и начавшаяся война с АПТ, она бы точно знала об этом первой. Она сумела взять себя в руки, не показать своего шока, сделать вид «я так и знала», просто повъевшейся вплоть привычки. Но это все меняло. За короткое время общения с новой Тейлор, которую теперь спокойно можно называть 15-й, у Лизы разболелась голова. Она и так была на пределе, а уж присутствие рядом 15 личностей в одном теле, непредсказуемость и невозможность просчитать поведение новой Тейлор, заставило ее работать на пределе. Хорошие новости в том, что Тейлор каким-то образом контролирует весь этот серпентарий у себя в голове. Плохие в том, что несмотря на это, все эти гады внутри ее черепа воздействуют на нее, так же как она воздействует на них. Никогда в жизни прежняя Тейлор не выила бы молодому парнишке глаза, даже не зная, кто он такой. Это действие мясника, причем самого первого мясника, оригинального, так сказать, его паттерн. Тейлор может давать им возможность действовать отдельно от нее. Она, воплощение худших страхов о мяснике, та самая веточка тренда на Пхо, где спекулировали на тему «а что, если мясник вселится в тело Кипа, способного создавать клоны, у нас будет не просто мясник 15, а 15 мясников». Тогда, стоя перед Бакудой, на волоске от смерти, глядя на направленные в ее сторону дульные срезы штурмовых винтовок, дробовиков и даже одного гранатомета, она не успела осмыслить все это. Да и потом, нужно было вести Бакуду домой, следить, чтобы та по дороге и в квартире не покончила с собой. Пришлось говорить с ней, даже вытащить пару бутылок подарочного виски, проследить, чтобы та прекратила наконец дрожать и то ли заснула, то ли в небытие впала и забылась. Так что не было у Лизы времени думать. И только сейчас она прижала колени к подбородку, сдерживая дрожь и чувствуя, как струи горячей воды бьют ее по голове и стекают по лицу вниз. Ей было не по себе. Леди Баг была страшна сама по себе. Ее способность повелевать миллионами насекомых ужасала. Она была не такой очевидной, как способность Лунга или Александрии, или Чистоты. Но если вдуматься, насекомые есть повсюду. В радиусе действия ее силы она становилась всеведуща и вездесуща. Защититься от нее в этом самом радиусе было возможно только при наличии специального оборудования и подготовки, герметичных костюмов и специальных химикатов. И то, недолго, пока насекомые дырку не прогрызут. А у ее специально выведенных муравьиных маток такие челюсти, что за этим не станет. Однако даже не это пугало хладнокровное и циничное отношение Тейлор да ко всему окружающему. Она вела себя неправильно, как будто бы уже видела фестралов, и даже не во второй или третий раз. У большинства кейпов, как у героев, так и у злодеев, стоит некий запрет на убийство себе подобных. Мало исключений, тех, кто убивает своих же. Ведь глубоко внутри, в самом подсознании, кейпы считают ровнее себе только других кейпов. Никто в этом не сознается, особенно герои, но в этом самом подсознании они считают себя иной расой. И они имеют на это право, потому что кейпы обладают способностями, а обычные люди – нет. Как их называли одно время, нормалы. СКП запретило употреблять это слово, запретило само понятие, однако запретить факты оно не в состоянии. Кипы лучше, чем просто люди. Равенства между кипами и нормалами нет. На юридическом, правовом уровне это отрицается, но все понимают, о чем речь. Где-то поэтому в Штатах и принята все эта гражданская личность. Личность кипа, отделяя одно от другого правительство, тем самым сохраняет вымышленную парадигму равенства. Если, скажем, Джин Смит, кип и Джек Уоллис, нормал, то очень скоро Джек поймет, что Джон имеет преимущество в трудоустройстве, в привлекательности у женщин, в финансовом успехе да вообще во всем. При этом Джек вкалывает в поте лица, а все, что нужно Джону, это лишь служить витриной какого-нибудь банка. Но вот если и Джон, и Джек равны в своей гражданской жизни, а некий Джон Дредноут, герой в маске, то и претензий нет. Хотя сплетница понимает, что эти теории не вскрывают и сотой доли того, ради чего ведется вся эта большая игра в разбойников и полицейских. Потому что эта игра идет постоянно, все как будто играют. И неписанные правила, это как раз правила игры. Нельзя убивать. Потому что а с кем потом играть, если поймал и посадил за решетку, скоро отпустит. Ну, как отпустит, не будут следить надлежащим образом, устроит побег. У СКП в распоряжении все кипы-герои и продвинутые технологии, миллиарды долларов на исследования кипов и целые институты. Что в СКП не могу найти способ не дать преступнику сбежать. Лиза очень сильно сомневалась. Для 90% кипов она сама могла бы придумать меры по сдерживанию силы и содержанию в изоляции и сделать это дешево. Ни почем она не поверит, что у государства таких возможностей нет. Значит, СКП тоже участвует в игре. Лиза догадывалась, для чего велась большая игра, но обычно не доводила свои размышления до логического умозаключения, потому что от обилия вероятностей у нее начинала болеть голова. Ей было достаточно и того, что существует эта игра и существуют правила игры в нее, а Тейлор, нарушает их. Это как если ребенок в песочнице всерьез начинает воспринимать игру в осаду песочного замка и бьет лопаткой наотмашь партнера по игре. Кто же захочет с ней играть? Система таких наказывает. И будто этого мало, Тейлор становится мясником. Изначально, бугай, из-за силы и скорости, выносливости и частичной неуязвимости. Козырь из-за способности приобретать силы тех, кто его убил, в нагрузку получая личности этих кипов, способность к импульсу боли или нейроизлучению, способность видеть кровь в венах и артериях через стены и манипулировать ей вблизи, способность вызывать гниющие раны, чувство опасности против физических атак, телепорт со взрывом, на короткие дистанции, умение изменить форму почти любого объекта, кроме органических, в лезвие, иммунитет к боли, умение всегда попадать в цель дистанционными атаками. Самое же в этой ситуации отвратительное, то, что теперь Лиза не может предсказать, как именно себя поведет Тейлор. До этого происшествия с ней было легко, пусть и страшновато. Она уже нашла с ней общий язык, у них появились какие-то традиции, свои шуточки, так и начинается дружба. И когда Лиза набирала ей сообщение в телефоне, пытаясь скрыться от Бакуды, она ни секунды не сомневалась, что Тейлор, леди Бак, придет на помощь. Она может быть суровой к посторонним, жестокой к тем, кто представляет опасность, холодной к чужакам, но если ты уже свой, она обязательно поможет. Нужно только стать своим, а Лиза умело становится своей. Однако мясник 15, глядя на Тейлор, ее сила давала сбой. В одну секунду она говорила ей, что перед ней школьница, которую травили в школе, с комплексом героини, с желанием отомстить миру и показать, что она не опустится до буллинга, даже если у нее теперь есть сила. В другую секунду, отец, который скучает по своим детям, в следующую, психопат, который мечтает вырезать у нее печень и съесть сырой, с мелко порезанным луком и посыпав крупнозернистой солью. И так постоянно. Лиза вдруг поняла, как именно она себя чувствует. Сила привычно толкнулась в виски, оправляясь от длительного переутомления. Лиза Уилборн опасается Тейлор Хеберт. Тейлор Хеберт – явная и непосредственная угроза существованию Лизы Уилборн. Тейлор Хеберт – непредсказуема и опасна. Лиза Уилборн не сможет удержаться от провоцирования Тейлор Хеберт. В длительной перспективе они обязательно поссорятся. Сила Лизы Уилборн не даст ей смолчать во время конфронтации. Она ударит по самому больному, выводя Тейлор Хеберт из себя. Лиза Уилборн не знает, как поведет себя Тейлор Хеберт в этом случае. «Да что ты говоришь?» – бормочет Лиза, наклоняя голову вниз, подставляя ее под бьющие сверху струи горячей воды. «Скажи что-нибудь, чего я не знаю». Лиза Уилборн на самом деле знает, как именно себя поведет Тейлор Хейберт. Ее уже однажды предала лучшая подруга. Эта подруга пока жива. Второго раза Тейлор Хейберт не простит. «Твою же мать!» – простонала Лиза. «Из огня да в полымя. Сука, вот как так-то? Всего-то хотела свободы, перестать быть девочкой на побегушках, и что? Выверт скорее всего оставит Лизу Уилборн в покое, как только узнает о ее близкой связи с мясником 15. Выверт рационален, он будет зол, он будет недоволен, но он в состоянии сделать шаг в сторону и не ввязываться в такой конфликт. Лиза Уилборн станет девочкой на побегушках для мясника 15. Господи. Лиза встала, выключила воду и некоторое время просто стояла, глядя, как последние струйки воды стекают вниз по ее ногам. Это довольно просто устроить. Достаточно пережать сонную артерию, завернуть полотенце, вот так, вокруг шеи, скользящий узел, боли не будет. В аптечке есть несколько препаратов, которые могут помочь уйти из жизни. «Заткнись», — говорит Лиза и выходит из душевой кабинки, вытирается, сооружает тюрбан из махрового полотенца на голове и накидывает халат. Выходит из ванной комнаты и ищет взглядом Бакуду, которая развалилась на диване. Находится в состоянии алкогольной интоксикации. Непривычно к такому состоянию. Бывшая студентка колледжа. Жаждет признания. Была гением, вундеркиндом в детстве. Зависима от мнения окружающих. В колледже столкнулась с тем, что не самая умная, не самая талантливая, не самая упорная. Гибель родителей на Кюсю, родственники в Сан-Франциско приютили ее. Именно там произошел ее триггер. Ушла к Лунгу, потому что испытывала глубокую признательность ему за сражение с Левиафаном. Была готова сделать для него все, что угодно. Сделала для него все, что угодно. Постепенно разочаровалась в нем как в человеке. Пыталась уйти из АП, но Лунг. «Иногда я жалею, что не могу выключить тебя», – ворчит Лиза, отворачиваясь от Бакуды, пока ее сила красочно показывает, что именно сделал с ней Лунг. Вот раньше все было просто, она враг, ее нужно убить. Просто надо было Леди Бак попросить ее сожрать и все. Лизу Уилборн врет сама себе. Лиза Уилборн рада, что Тейлор Хейберт не убила Бакуду. Лиза Уилборн не жалеет Бакуду, ей все равно останется та жить или нет. Лиза Уилборн полагает, что убийство Бакуды означало бы опасный прецедент в поведении Тейлор Хейберт. Лиза Уилборн рада, что у Тейлор Хейберт все еще существует некий барьер перед убийством человека, особенно Кипа. Лиза Уилборн экстраполирует ситуацию с Бакудой на себя. Как поведет себя Тейлор, когда они поссорятся? Лиза Уилборн хочет жить. Да, черт возьми, хочу. Желательно где-нибудь на песчаном пляже вдали от всего этого и с пиноколадой в высоком бокале. Вздыхает Лиза. Но уж это ты мне в вину не поставишь. Раздается негромкое жужжание, его издает телефон, который лежит на журнальном столике, и Лиза еще до того, как видит экран, уже знает, кто это. Помяни дьявола, она поднимает телефон, сдвигает зеленый кружок и подносит трубку к уху. Снова входит в роль игривой и уверенной, все знающие и ни за что не осуждающие, все понимающие старой доброй подруги. «Алло, Ти-Ти, ты звонишь мне только когда тебе что-то нужно», — говорит она, подначивая Тейлор с первых же слов. «Хм, кто бы говорил», — отзывается голос в трубке. «Мне нужен Генри МакКаллистер, и я знаю, что должна тебе за его прошлый визит. Я отдам долги позже, могу золотым песком. Кстати, и у меня все еще есть половина денег от твоей прошлой взятки». Настроена решительно. Голос звучит напряженно. Она только что была в прямой конфронтации. Снова кого-то убила? Нет, скорее, воспитывала. Готова платить. У нее и правда есть золотой песок. Откуда? Ах, да, муравьи. Лиза Уилборн не может дать ей заплатить. Лиза Уилборн хочет, чтобы Тейлор Хейберт считала ее своей подругой. Лиза Уилборн хочет жить. Генри, сейчас позвоню ему. И ты ничего мне не должна, сегодня ты спасла меня от неминуемой смерти, хотя в будущем я была бы благодарна тебе, если бы ты предупреждала меня заранее. О чем? Голос в трубке звучит удивленно. Сама же попросила приехать. О том, кто ты сейчас такая. Я же беспокоилась. Беззастенчиво врет в трубку сплетница. О тебе. Позвонила бы мне, мы бы вместе что-нибудь придумали. В конце концов я твоя лучшая подруга. Хорошо, хорошо. Коллега по цеху, с которой ты можешь пропустить стаканчик другой после работы в ближайшем баре. Я все еще несовершеннолетняя, хмыкает голос в трубке, и могу принять это как приглашение на свидание. шутит в ответ. Лиза Уилборн привлекает ее как человек. Лиза Уилборн привлекает ее как сексуальный объект. Тейлор Хеберт опасается, что Лиза Уилборн имеет над ней слишком большую власть, влияет на ее решение. Лиза Уилборн не хочет оказаться объектом любовных пристрастий Тейлор Хеберт. Это приведет к катастрофе. Лиза Уилборн хочет быть ее подругой, такой, которая останется рядом всегда, даже когда любовь пройдет. Лизе Уилборн нельзя отвергать ухаживание Тейлор Хеберт в грубой форме. Лизе Уилборн нельзя дать Тейлор Хеберт затащить ее в постель. Лучший способ – шутить на эту тему так, словно бы она доступна. Это не даст Тейлор Хеберт зайти слишком далеко и в то же время не обидит ее. «Хотела бы я посмотреть на бар, где тебе откажут налить выпивку, если бы они знали, кто ты такая», – пожимает плечами Лиза, зная, что Тейлор не увидит этого жеста. «А что касается свидания, то ты же знаешь, как у нас все устроено. Это ты мне все время отказываешь, жестокосердная. Ты всегда можешь победить дракона и увести меня на своем белом коне в свою волшебную страну. А так я девушка без принципов, делай со мной все, что хочешь. Я запомню». Голос в трубке звучит насмешливо, и Лиза мысленно кивает. «Все в порядке, она ведет себя именно так, как нужно, как она и предполагала. И только что я выслала тебе номер Генри. Оплата его счета, моя забота, пожалуйста, не думай об этом. Кстати, позволь вопросик, а зачем он тебе? Ну, ты собираешься идти в СКП? Серьезно, Тейлор, вот же ничего от тебя не скроешь», — вздыхает голос в трубке. «Я и с тобой хотела посоветоваться. Вот, смотри, глава 35, вот, собственно, и все. Заканчиваю я и поворачиваюсь к своему адвокату. Верно я все сказала, мистер МакКаллистер, это мой отец. Зови меня Генри, пожалуйста», — мягко пеняет он. «Но в целом ты поступила совершенно правильно, Тейлор. Я хотела бы уточнить детали», — подает голос мисс ополчения, которая сидит за столом напротив. «Надо сказать, что в СКП помещение для допроса намного уютнее, чем в полицейском участке Брактор-Бей. В полицейском участке даже краска на стенах облупившаяся, серый бетонный пол, стулья и стол, прикрученные к нему, и единственное окно с зеркальным, односторонним покрытием. И все краски, серые или синие. Помещение для допросов СКП намного более цивилизовано. Во-первых, никакого окна на стене, через которое за нами бы наблюдали из другой комнаты. Нет, конечно же, за нами наблюдают, просто через камеры. Единственная камера под потолком, с мигающим красным огоньком, скорее для напоминания, что все происходящее здесь записывается. Уверена, что эта комната прослушивается и просматривается не одной и даже не двумя камерами. Буду искренне удивлена, если тут нет никакого тинкертиха, из разряда детектора лжи или там рентгена, анализатора запахов, взятия образцов ДНК прямо из воздуха и прочее и прочее. Когда я и Генри МакКаллистер подъехали к СКП с черного входа, он предварительно позвонил и предупредил о нашем прибытии. Автомобиль мистера МакКаллистера пропустили на служебную подземную парковку. Там нас уже ждали настороженные люди в форме СКП, в броне и с оружием. Глядя на то, какими взглядами они нас одарили, а также на уровень давления и пульс этих людей, было понятно, что будь я одна, никакого разговора не состоялось бы. Они быстро забрали все еще пребывающую в беспамятстве Софию из салона автомобиля, а нас проводили в это самое помещение, где уже ожидала мисс ополчения. Она была в своем обычном костюме цвета хаки и с лицом, закрытым шарфом в цветах звездно-полосатого флага. И вот уже полчаса, как я рассказываю, как, собственно, докатилась до жизни такой. Кстати, в здании СКП полно насекомых, а в соседнем помещении подозрительно много людей в относительно небольшом пространстве. Отряд быстрого реагирования, все это время я провела в поисках штаба, помещения для брифингов, зала совещаний, однако потерпела неудачу. Оказалось, что большие залы наверху в здании пустовали, равно как и кабинет директора. Странно, они не могут не наблюдать за мной. Вот и сплетница говорит, что в СКП давным-давно установили мою гражданскую личность и что мне нет необходимости заявлять «я, мясник 15». Достаточно просто в двери постучать и лицо показать. Тут же все СКП на дыбы встанет и сирену включит. «Извините, мисс Тейлор Хеберт, Тейлор Хеберт, напоминаю я свою фамилию». «Хороший трюк, мисс ополчение, хороший трюк. Если она уже знает, что я, мясник 15, то она наверняка знает и кто я такая, они были обязаны собрать досье на некую Тейлор Хеберт. Однако такое вот отношение показывает, что мисс ополчения якобы не знает, кто я такая и вообще, сидит тут только потому, что я им побитую Софию Хесс привезла в багажнике. Хорошо, не в багажнике, в салоне, даже подушечку ей под голову положила, чтобы мягче было. Мисс Хеберт, вы утверждаете, что между вами и Софией Хесс не было неприязненных отношений? Я бы так не сказала. Скорее мы с ней такие, знаете, друзья-враги. Это же школа. София блестящий атлет, на хорошем счету у учителей, красавица и все такое. А я, невзрачная и худая. Честно говоря, в школе она меня немного подначивала. Но ничего такого, грань никто не переходил. Говорю я, наблюдая, как брови мисс ополчения сдвигаются к переносице, нахмуриваясь. А тут такое. Подкараулила меня и предложила подраться. Не напала, а именно предложила, уточняет мисс ополчения. То есть вы бы могли отказаться, мисс Хеберт, протестую. Почти весело говорит Генри МакКаллистер. Мисс ополчения, это же официальное расследование. Я правильно понимаю, вы нас заранее предупредили, что будете записывать беседу. А раз так, то на правила проведения беседы распространяются законы штата о проведении допроса официальными лицами. Это так, кивает мисс ополчения. Однако я, вы задаете вопрос из разряда оценочных суждений. Здесь мы устанавливаем факты. Мисс Хеберт, конечно, может ответить на ваш вопрос, если посчитает нужным, он бросает взгляд на меня. Однако такие вопросы можно задавать на суде, а не во время допроса. Спрашивать, а что было бы, если, или там, как вы думаете, предполагает наличие уровня экспертизы у моего клиента в достаточной степени, чтобы ответить на этот вопрос. Как она может это сделать? Она, школьница, ради всего святого. Думаю, она переоценивает свои возможности в любом случае. Говорю я. Ну да, София предложила дружеский спарринг. Дружеский, я не била в полную силу. Отвечаю я и вижу, как левое веко у мисс ополчения дергается, и оказала ей помощь после того, как она вырубилась. С этого момента поподробнее, пожалуйста, говорит она, сцепляя пальцы рук перед собой. Как именно она вырубилась? В какой-то момент она перешла в призрачное состояние, и я поняла, что она, Кейп, известный как призрачный сталкер. Инстинктивно я метнула в нее свой сотовый телефон, он моментально разрядился, а она получила удар током и вырубилась. Говорю я, не пытаясь что-либо скрывать. СКП прекрасно знает о уязвимостях способностей своих стражей, так что никакой тайны я не выдаю. Приукрашивать события из разряда ко мне он кинулся на грудь, но я успел в него воткнуть и там два раза провернуть свое орудие. Он, завыл, рванулся из последних сил. Это для художественных произведений, для какой-нибудь саги о том, как хитроумная Тейлор сильномогучую Софию одолела. Моя задача тут совсем другая. Я должна вызвать доверие у тех, кто в СКП принимает решения. Понимаю, звучит нереалистично, однако все начинается с первого шага, верно? И потому врать своим будущим союзникам с этого самого первого шага – не лучшая идея. Я буду кристально прозрачна и предельно честна. Возможно, где-то расставлю акценты нужным образом, но до прямой лжи не опущусь. Так сказать, включаем сплетницу на полную, уж если кто и может все СКП с ума свести, так это она. С нетерпением жду дня, когда эти ребята таки смогут ее поймать, вот они хлебнут горюшко. И вы решили, что? Мой клиент решила, что в подобной ситуации нужно посоветоваться со своим юристом. В свою очередь я помню о том, что выдача гражданской личности Парачеловика – федеральное преступление. Потому мы с мисс Хеберт оказались в довольно щекотливой ситуации, мисс ополчения. Посмотрите, она даже не может поделиться этой информацией со своим отцом. В то же самое время любая информация, переданная в рамках соглашения между юристом и его клиентом, не может являться основой для судебных исков, так как является конфиденциальной. Так что она позвонила мне, я подъехал к кладбищу кораблей на своем стареньком Бьюике, и мы вместе поехали к вам. Потому что ушибы мисс Хесс требовали медицинского внимания, а мы не могли доставить ее в обычную больницу. В конце концов, она ведь страж, парачеловек, может ей особый уход требуется. Вы понимаете, что фактически признались в умышленном нанесении увечий стражу, складывает руки на груди мисс ополчения. Это тоже федеральное преступление. С удовольствием встретимся с вашими юристами в суде, отвечает Генри. У нас есть что предъявить в ответ. Кроме того, обращаю ваше внимание на важный, Но существенный факт, мой клиент не знала, что вступила в конфликт со стражем. И это, уже не говоря о том, что ваша страж использовала свои способности в школьной драке. Насколько я видел, мисс Хесс нисколько не пострадала, у нее только легкие ушибы. Это даже на категорию побои не тянет, потому что они именно подрались. Но у одной из них были способности призрачного сталкера, грозы уличной преступности, за плечами, тренировки в СКП, обучение тактики и стратегии, умение обезвредить подозреваемого, а при необходимости применить силу. А вторая – обычная школьница. Так уж и обычная, ворчит мисс ополчение. Обычная школьница не смогла бы отделать призрачного сталкера. То есть вы признаете, что нападение мисс Хесс на мисс Хеберт – это все равно, что здоровяку напасть на младенца. И, кстати, рюкзак, что мы нашли поблизости, в нем старый костюм сталкера и арбалет со стрелами. И я что-то не вижу на них резиновых наконечников. Никакого перцового спрея. Эти стрелы предназначены для того, чтобы убивать. О, я не обвиняю мисс Хесс, ни в коем случае. Просто гимнастика для ума, верно? Мисс Хесс следит за мисс Хеберт, а в рюкзаке у нее старый костюм сталкера и арбалет с боевыми стрелами. Зачем? Чтобы предложить подраться на кулачках, арбалет не нужен. Или все-таки нужен? Не вызывает ли это больше вопросов к мисс Хесс? Уверяю вас, все вопросы будут заданы, отвечает мисс ополчение. Но сейчас мы разговариваем с вами. Позвольте мне не поверить вам, уважаемая мисс ополчение. Поведение вашего стража вызывает массу вопросов не только к ней самой, но и к организации работы всего филиала СКП в Брактон-Бей. Призрачный сталкер известна своим темпераментом и жесткостью во время задержаний, если не сказать жестокостью. Конечно, СКП и ББПД покрывают полицейскую жестокость и превышение полномочий, но по городу ходят слухи. Я могу выйти отсюда и написать объявление о том, что готов бесплатно поддержать иски всех, пострадавших от насилия во время задержания именно ею. Уверяю вас, что на руках у СКП будут сотни повесток в суд до конца недели. Вы угрожаете нам, мистер МакКаллистер, сухо интересуется мисс ополчение. Еще как, это не просто угроза, это неизбежность. Если вы не наведете порядок в вашей собственной организации, я организую вам не только иски от тех, кто пострадал во время задержания. Нарушение неписанных правил в отношении моей клиентки, сидящей вот тут. Если об этом станет известно широкой публике, я даже боюсь представить, что с вами всеми случится. Для мисс Хеберт то, что произошло, обычный вторник. Ваш страж попытался ее избить, а до этого неоднократно оскорблял в школе, подвергал физическому насилию и унижениям. Просто мисс Хеберт, сидящая тут, в состоянии себя контролировать, я бы не смог. Постойте, нарушение неписанных правил, мы не, пожалуйста, не надо. Будто вы не знаете, кто такая Тейлор Хеберт. Не оскорбляйте мою веру в ваш интеллект. Да и врать вы не умеете, морщится мистер МакКаллистер. Во всем здании объявлено чрезвычайное положение, ваше руководство эвакуировалось в запасной командный пункт, но если вы хотите играть в несознанку, окей, тогда мы оставляем вам Софию Хесс и уходим, а все, что вы желаете предъявить, можете подать в суд. Он сделал вид, что встает. Погодите, пожалуйста, присядьте, вздыхает мисс ополчение. Не надо так, пожалуйста, мне нужно выйти. «Подождите меня, но только недолго. Знаю я вас», – ворчит Генри, складывая руки на груди. «У меня не так много времени. Да и мисс Хеберт пора делать домашнее задание, правда? Ну вот, я недолго». Мисс ополчение вышла в коридор, и я отследила, как она вынимает телефон из кармана и куда-то звонит. Генри МакКаллистер сидит рядом со мной, покачивает ногой и задумчиво изучает противоположную стену. «Знаешь, Тейлор», — говорит он, — «Эйнштейн в свое время сказал, что есть только две бесконечные вещи, это вселенная и человеческая глупость. Причем насчет вселенной он не уверен. Хм, ответить на это мне было нечего, и я промолчала, только понимающе хмыкнула. Надеюсь, мой адвокат, мистер Генри МакКаллистер, не имеет в виду конкретную мою глупость. Я могла бы поступить сотни разных способов, в том числе и просто уйти с места нашей с Софией драки. Однако я бы хотела, чтобы в СКП не то, чтобы доверяли мне. Вряд ли они когда-либо смогут это сделать. Я бы хотела, чтобы в СКП обо мне сложилось определенное мнение о том, что я могу играть по правилам, что я способна договариваться и в дальнейшем соблюдать достигнутые договоренности. Для чего это мне нужно? Да потому что все мы люди и всегда выбираем легкий путь. Если с теми же губителями можно было бы договориться, с ними бы договаривались. Если бы бойня 9, пепельный зверь, богохульницы, были бы способны договариваться и затем соблюдать договоренности, то их бы оставили в покое. Нет, пепельный зверь и сейчас оставлен в покое, бойня 9 колесит по всей стране, а богохульницы черт их знает, что они делают вообще. Однако существование этих кипов вряд ли можно назвать полноценной жизнью. Бойня 9, судя по всему, и вовсе единоличный проект Джека Остряка. Мне же нужно, чтобы СКП вместе со своими ресурсами оставила меня в покое, не предпринимала попыток погрузить меня в медикаментозную кому или там остановить время, или выбросить за пределы атмосферы, найти какую-нибудь экзотическую способность. Например, какая-нибудь девица из Небраски со звучным именем Лоботомия. Луч лоботомии, раз и все, отсутствует волевая сфера. Все тот же мясник, все те же умения и воспоминания, все на месте, а даже с места двинуться не могу, потому что отсутствует волевая составляющая. Есть ли такая способность? Да черт его знает, может и есть. В любом случае воевать с СКП мне не с руки. Даже Джек Остряк с его бойней 9 скорее скрывается от них и предпочитает нападать неожиданно и то, на гражданских. А я не хочу скрываться по всей стране, жить в развалинах заброшенных домов или в дешевых мотелях вдоль трассы. Конечно, мое тело усилено и даже ночь на битых кирпичах не оставит на мне синяков или пролежней, но я люблю комфорт, мягкую кровать, запах кофе по утрам, негромкая Тейлор, завтрак готов. По выходным, когда папа встает раньше, нет, получается, я люблю даже не комфорт, а своего отца, свой дом, свой город, свой образ жизни. И начать войну, скрываясь и нанося удары стене, уехав из своего города, это значит признать поражение. Начать играть по их правилам, если ты не герой, значит злодей. Ну уж дудки. Нет, я не собираюсь играть по этим правилам. Я собираюсь устанавливать свои. И прямо сейчас мы вместе с мистером МакКаллистером, с Генри, ломаем стереотипы и шаблоны, продавливая систему. Для оперативников СКП, мыслящих в категориях свой-чужой, это было необычно. С их точки зрения, мясник – чужой, враг, ядовитый плющ – чужая, враг, убийца. Однако задержать меня они не могут, ведь я не в маске, не в костюме. Если задержат, прощая неписанные правила и в обычной ситуации плевать они на эти правила хотели, но сейчас рядом со мной адвокат. Заставить Генри МакКаллистера подписать соглашение о неразглашении они не смогут. Запереть его без суда и следствия тоже. Рано или поздно он выйдет, и тогда начнутся проблемы. Но и это было бы не так уж и сложно, подумаешь, слова какого-то адвоката из ББ. Самое главное тут в репутации мясника. Его нельзя убить, его нельзя запереть, нельзя изолировать. Послать его в птичью клетку тоже нельзя, все кончится очень плохо. В конце концов там будет один мясник пятитысячный, или сколько у них там кипов в заключении. Таким образом у оперативников СКП ступор. И здесь добавляется еще один фактор. Мое поведение. Я веду себя разумно, спокойно, не ору, не нападаю на людей, не стреляю из пулемета, и вообще мой модус операнди категорически расходится с психологическим портретом мясника. И вот тут оперативники СКП видят свой шанс. Никогда еще мясник не приходил в СКП со своим адвокатом. Наличие адвоката означает одно, что человек готов играть по правилам. Потому что если бы я не хотела играть по правилам, то уже достала бы пулемет, ток знает, как собрать еще один, взамен утерянного. Так что сегодня я тут не просто потому, что прошу СКП найти управу на Софию, не потому, что хочу кого-то запугать. Сегодня я показываю СКП и людям, которые стоят за ним, которые принимают решение, что у них есть две опции. Первая – продолжать эскалацию насилия, а уж кто-кто, так мясник всегда за. И вторая – договориться. Дверь открывается, и к нам в комнату возвращается мисс ополчение. Вслед за ней входит женщина средних лет, с мрачным, сосредоточенным и одутловатым лицом. Директор филиала СКП в Брактон-Бей, Эмили Пидгот, представляется вошедшая. «Я знаю, кто вы такие, можете не представляться. Мисс ополчение ввела меня в курс дела. Очень приятно», — наклоняет голову Генри МакКаллистер, но директор не удостаивает его взглядом. Она смотрит прямо мне в глаза. «Тейлор Хеберт», — говорит она, — «или мне следует называть тебя 15-е». Глава 36. Глава 36. 15-е. Звучит даже немного оскорбительно. Не человек, а числительное. Если бы я была здесь одна, я бы могла, глядя в глаза директору филиала СКП в Брактон-Бей нараспев процитировать, что в имени «Роза пахнет розой», хоть розой назови ее, хоть нет, и будь я Капулетти или Монтекки, какая, в сущности, разница. 15-е. Мясник, ядовитый плющ, Тейлор Хеберт, сейчас все это слова-синонимы, равно как директор СКП ББ и Эмили Питгот. А еще я могла бы податься вперед и ответить вопросом на вопрос, с кем вы хотите поговорить, госпожа директор, обостряя ситуацию и показывая зубы. Но я не сделала ни того, ни другого. У меня в этом не было необходимости. Я просто повернула голову и вопросительно посмотрела на своего адвоката. «Вы знаете, что такое ложный выбор, госпожа директор?» Отвечает вопросом на вопрос Генри МакКаллистер, смешной человечек с залысинами на голове и в твидовом пиджаке с кожаными заплатками на локтях. «Я давно раскусила Генри, у него на руке дорогие часы, у него ценник в пятизначную сумму за час работы. Он ведущий партнер фирмы МакКаллистер, Браун и партнеры. Он мог бы позволить себе лучшие костюмы, трансплантацию волос, новый Кадиллак и вообще все, о чем только могут мечтать молодые юристы. Но он выбирает выглядеть вот так, безобидно, в потертом твидовом пиджаке и со смешными залысинами на голове. С его репутацией он никого уже не обманет. Те, кто когда-либо сталкивался с ним, знают, что Генри МакКаллистер – волк в овечьей шкуре с бульдожьей хваткой и хладнокровием боа-констриктора, терпением скорпиона и чутьем на кровь в воде, как у акулы. Но он продолжает выглядеть как потрепанный интеллигент, преподающий за гроши в местном коллеже. Привычка, неважно. Сегодня, здесь, Генри МакКаллистер помогает мне, оттеняет меня. Я должна выглядеть адекватной. Я должна выглядеть человеком, который способен договариваться. А Генри, мой плохой полицейский. Именно сегодня я как тот суперзлодей из кино, который кричит: «Думаете, это я? Зло. Да вы еще моих адвокатов не видели». И, да еще одна цитата от Билли: «Моя неловкость вам послужит фольгой, чтоб мастерство, как в сумраке звезда, блеснуло ярче». «Ложный выбор – это когда вы не даете выбора, госпожа директор», – продолжает Генри. «Вот и сейчас вы не оставляете нам выбора, кроме как уйти отсюда. Я не собираюсь вести любые переговоры в ситуации, когда моего клиента огульно обвиняют во всех смертных грехах. Мисс Хеберт, мы уходим». Но, я снова кидаю на него взгляд, стараясь выглядеть нерешительной, потом киваю. «Да, конечно, мистер МакКаллистер. Извините за беспокойство, госпожа директор, мисс Ополчение. Я встаю со своего места, готовая проследовать за Генри». «Постойте», — окликает нас мисс Ополчение. «Тейлор, мистер МакКаллистер, будьте разумными». «О, я разумен. Я разумен в достаточной степени, чтобы видеть, как именно госпожа директор собирается относиться к мисс Хеберт, и я скажу: достаточно. Ее оскорбляли и унижали в школе, ее подозревали в полицейском участке, а теперь издеваются в СКП. Если мы и останемся, то только в том случае, если госпожа директор принесет извинения за свои инсинуации и обязуется впредь обойтись без подобного рода дешевых провокаций. Все присутствующие здесь знают, что это правда». Директор Питгот складывает руки на груди. «Ваша подопечная не очень-то и старалась уберечь тайну своей личности. То есть теперь это обязанность самого Кии — похоронить тайну своей личности? Интересно, когда же в Верховном суде была принята новая практика? В последний раз, как я узнавал, раскрытие личности Парачеловика было федеральным преступлением, и это обязанность третьих лиц, которые, как там сказано, случайно или намеренно, в силу должностных обязанностей или иных обстоятельств узнали истинную личность Парачеловика, который скрывает ее под псевдонимом. В том маловероятном случае, если мой клиент и вправду является кипом, вы совершаете федеральное преступление, госпожа директор. Однако более того, вы нарушаете иные законы. У вас есть в рукаве еще законы, кроме тех, что приняты в нашей стране. Может быть, это законы преступных сообществ, якудзы, триады, зубов? Повышает голос директор. Мы все еще стоим, все четверо, стоим посредине комнаты без окон. Немного неловко, словно бы мы уже собрались уходить из гостей, но эти двое зацепились языками, а я и мисс Ополчение ощущаем себя лишними в этой страстной беседе. Все идет так, как я и хотела. Генри МакКаллистер, Специалист и мастер своего дела. Он переместил фокус внимания с меня на себя. Теперь он тут главный агрессор, и даже несмотря на то, что и директор, и мисс ополчения знают, кто я такая и что это я могу превратить половину города в филиал ада, несмотря на то, что это у меня за плечами примерно 40 трупов, это он тут плохой парень. О, да, законы гостеприимства и здравого смысла, разводит руками Генри. Мы с мисс Хеберт привезли вам вашего стража, хотя, судя по всему, мисс Хеберт имела все основания оставить ее лежать на земле, уж после всего, что та сделала. Мы у вас в гостях добровольно. Именно в гостях, потому что я не вижу ордера на арест ни меня, ни моего клиента, мисс Хеберт. За этим дело не станет, ворчит Питгот. Во всяком случае, у нас есть основания полагать, что ваш клиент и есть мясник 15-е, а у нас не так много времени для того, чтобы помочь ей. А вы, мистер МакКаллистер, суете палки нам в колеса. Вот как, теперь оказывается, что местный филиал СКП хочет все-таки нам помочь. Ну так вы выбрали неверный тон, госпожа директор. Как бы это нам потом не пришлось помогать вам. И, кстати, знаете, где именно вы нарушили законы здравого смысла? Если то, в чем вы обвиняете мисс Хеберт, правда, тогда прямо сейчас вы оскорбляете в лицо психически неуравновешенного Кипа. Кипа, который убил Лунга, мясника, подчинил себе Бакуду, с которым годами не может справиться триумвират. Вы правда считаете, что это мудрое решение, госпожа директор? Мисс Хеберт, собирайтесь, мы уходим немедленно. Он протягивает руку и берет мою и тянет меня к двери так, словно я девочка из детского сада, которая заигралась с подружками, а ей срочно нужно идти домой. Да, мистер МакКаллистер, киваю я, пока он тащит меня к выходу. Конечно, если бы я захотела, мистер МакКаллистер и с места меня не сдвинул, но сегодня я играю вторую скрипку, основную партию ведет он. Послушайте, мистер МакКаллистер, окликает нас мисс ополчения, вы же понимаете, что выйдя за эту дверь, вы лишите свою подзащитную возможности хоть как-то урегулировать это всем миром. Не требуйте от меня невозможного, мисс ополчения, качает головой Генри. Я сделал все, что смог. Мы сделали шаг навстречу вам, но пройти весь путь можно только если вторая сторона также сделает шаг навстречу. Мы тоже сделали шаг навстречу, повышает голос директор Питгот. Мы разговариваем с вами, хотя могли бы уже арестовать. Вот об этом я и говорю, вы просто нарушаете законы здравого смысла. Мисс Хеберт, мы уходим. Думаете, у СКП нету права на мясника? Прищуривается директор. Есть. Но она качает головой, вздыхает и садится за стол. Хорошо, говорит она. Давайте признаем, что мы все немного погорячились. Я приношу вам свои извинения, мисс Хеберт. Пока не установлено официально, что вы и есть мясник 15, бывшая ядовитый плющ. И спасибо, говорю я. Я не обиделась, но, хм, в таком случае и я приношу свои извинения. Я тоже погорячился. Генри отпускает мою руку. Я рад, что госпожа директор в состоянии признать свои ошибки. Это дорогого стоит. Немногие на такое способны. Это первое, чему ты учишься на государственной службе, вздыхает Питгот. Ну хорошо, мистер МакКаллистер. Мистер МакКаллистер мой отец. Прошу, зовите меня Генри. Мы с ним садимся за стол с другой стороны. Начало положено, обе стороны показали зубы, нарычали друг на друга, продемонстрировав силу и независимость, но также, желание договориться. Генри использует старый трюк, наехать-отъехать. Сперва обостряет конфликт, едва не доведя его до апогея, а потом, смягчает. Это вызывает доверие и желание сотрудничать, и это выше логики, просто чувства, доставшиеся нам от приматов. Сразу после драки у мартышек, они как правило мирятся и показывают друг другу знаки внимания, ищут паразитов, перебирая шерсть. Знаете, какая старается больше? Та, что победила. Генри было важно не просто обострить конфликт, но и оставить Питгот с легким чувством победы, тогда она станет мягче. Хотя глядя на лицо госпожи директора, я что-то сомневаюсь в действенности таких трюков. Она на этой службе многое повидала, тертый калач и стрелянный воробей. Впрочем, Генри тоже себя не на помойке нашел. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.